Глава 7. Интересно, в какое мне окно? Безликие шторы, одинаковые деревянные рамы, покрашенные в белый цвет. Три из них мои, еще три совсем не мои. Сложно решить вот так сходу, покачиваясь в воздухе на массивном кресле боевого робота. Вроде как в коридоре моя дверь справа, значит, сейчас мои окна левые. Вот что значит жить 4 дня на съемной квартире. В родном доме-то точно знаешь, где родное окошко, а тут сплошная безликость фасада и моя топологическая недальновидность, если не сказать жестче. Самым оптимальным решением было подняться к себе и открыть окно, а уже потом затаскивать кресло внутрь. Но лень победила. Вот теперь и думаю, как бы не напутать. Пора делать выбор, а то другие соседи еще полицию вызовут. Решено. Левая. Тем более слева форточка приоткрыта. А я оставлял открытой форточку? Тоже вопрос. Но с открытой форточкой всяко легче. Механизм открытия окна сам по себе проворачивается на внутренней створке, потом на внешней, ближней ко мне. Окно гостеприимно распахивается, пропуская меня вместе с креслом внутрь. Увы, такую громадину по лестнице уж никак не затащить, слишком габаритная. С мягким стуком кресло состыковалось с полом. Мой путь через огромный город завершился. И казалось бы, что странного в парашютисте? Так нет же, объективы камер сотовых телефонов, направленные пальцы и сотни взглядов сопровождали меня все время от технических доков до дома. Впрочем, внимания мне хватило еще вчера, во время преодоления заторов, так что в интернете наверняка уже полным-полно видео. Главный босс прогнозировал тысячи гневных комментариев про безопасность окружающих, правила полетов и наличие разрешений, проблему скорых помощи. Но на самом деле людей заботит то, что они стоят, а кто-то едет. К счастью, дальше интернета это не уйдет, а значит и меня напрямую не коснется. Вот коллеги и в некотором роде начальство Одасана не постеснялись поинтересоваться. В свою очередь мой босс не постеснялся посетовать на трудности работы и еще тысячу проблем, так что собеседники довольно быстро грустнели и завершали беседу. Мне же посулили скорые подходы с переманиванием к себе, причем не стращали карами и не уговаривали остаться. Мол, сам решай, хочешь ли ты работать на тех, кто привык брать без спроса то, что им хочется. За что и получили вполне однозначный ответ. А кто станет ценить непостоянного человека? Так что мы поняли друг друга. Я надеюсь. Кресло величественно разместилось в главном зале. Стропы я срезал, парашют скомкал ветром и закинул на крышу, а аварийный маячок выключил сразу же, как понял, что данный предмет прекрасно впишется в интерьер. Казалось бы, все просто великолепно. Так почему все еще есть некое ощущение неправильности? По-моему, выход на кухню у меня был справа, а тут слева. И выход в спальню с другой стороны, именно там, где сейчас стоит та самая девушка с проблемной дверью. «А-а-а-а!» — завизжала сиреной девушка и метнула в меня горсть непонятно чего. И откуда столько звука в такой хрупкой фигурке? «Простите, я ошибся». Вежливо поклонился, пытаясь не смотреть на очаровательные ножки, на всю длину просматривающиеся из-под коротенького шелкового халата. Что-то молотом ударило в грудь, выбив воздух. Активация доспеха, но поздно. Ноги скованы, тело нелепо падает на пол. Не даю совершиться падению и подлетаю к потолку. Взгляд на ноги. А это что еще за... От пятки по колено все переплетено прочным зеленым растением. Зубастым растением! Сотни маленьких, но быстро растущих пастей, словно у растения мухолова. Будучи в шоке, не заметил, как товарка зеленого кошмара опеленала правую руку. «Ну уж нет!» Лезвие воздуха дарует свободу, мягко перекатываюсь к кухне и тут же взмываю в воздух. Ноги пронзают дикой болью от проросших по всему полу шипов. Удар воздуха заставляет бетонную плиту пола мелко вибрировать, но всего-то временно пригибает живучих тварей. От пола ко мне протягиваются хищные лианы, в центре комнаты уже вырос небольшой кустик, что пытается пробить мой щит тысячами иголок. Так дело не пойдет. Сотни воздушных серпов выкашивают флору, воздух наполнен едким запахом. Как бы не отравиться. Вихрь выкидывает зеленый хлам на улицу, струя чистого воздуха прочищает легкие. Гостиная вновь просматривается, но прогнозы завершить конфликт малоутешительны. Девушка сосредоточенно выписывает руками фигуры очередной техники и с очередным выдохом выпускает на меня 6 бегающих кустов. Я хотел было посмеяться, пока не увидел здоровенные такие пасти и заточенных деревяшек. Хуже того, 2 особи сразу же прыгнули на потолок и уже через секунду вцепились в щит. Пока шинковал 2, сумасшедшая соседка покрыла дальнюю стену зеленой листвой и вновь выписывала что-то руками. Не убивать же ее. Очередная пара тварей свалилась вниз жертвой садовника-любителя. Я перевел было дыхание, когда вся зеленая стена в буквальном смысле выстрелила в меня лесом отростков, моментально окутав, словно коконом, щит, и принялась его сжимать. «Ну уж это перебор!» Вихрь воздушных лезвий косарем-передовиком прошелся по обстановке. А еще мне стало плохо. Мир помутнел и начал недобро раскачиваться вокруг. Видимо, или токсины в воздухе, или какая-то гадость зацепила кожу. Надо завершать. Открываю рот в зевке. Сфера высокого давления прижимает, словно гравитация, все вокруг к земле. Трещит сминаемая мебель, хрустят листья и стебли. Теперь можно очередной волной воздуха, словно совком, собрать все в угол. Девушка выглядит не очень хорошо. Бледно, устала, но не сдается. Делаю то, что должен был сделать в самом начале. Тело красавицы мягко опадает на пол. Все-таки без воздуха люди не живут, какими бы крутыми ни были. Главное счастье — кресло уцелело. Вот он, триумф мощи и качества. «Ты как?» Фиксирую девушку оковами воздуха и привожу в порядок кислородной маской пополам с легкой затрещиной. Мне в ответ сверкает гневный взгляд и льются столь знакомые слова на родном языке. «Песня! Жаль, что матерная! Такая красивая, приличная девушка, и так некрасиво материшься!» Отвечаю ей на том же языке, осуждающе качаю головой. Через пару секунд до нее доходит, и она наконец-то успокаивается. «Ты что тут делаешь, извращенец?» Тем не менее ярости и гнева хоть ложкой черпай. «Окном ошибся, прости», — виновато развожу руками. «Карлсон я, а у вас варенья, кстати, нет?» «Кто? Какой Карлсон?» — сбивается соседка. «Который живет по соседству. На крыше-то бардак. Ремонта 100 лет не было. Уж я-то сегодня видел». «Ты что тут делаешь?» — чеканит слова красавица. «У меня кресло», — демонстрируя ей свой трон. «Не габарит. Пришлось через окно. А тут какое оно? Кто разберется?» «Вот моя дверь справа, так? Значит, мне налево. А тут ты. Ну вот как так?» «Поворот после входа в подъезд учел?» — успокаивается соседка и пытается вырваться из захвата. «Выпусти меня!» «А ты не будешь пытаться меня убить?» — уточняю на всякий случай. «И вовсе я не пыталась», — мило бурчит. «Да если бы я хотела...» «Угу-угу. Вот и отлично. Отпускаю воздух». Девушка растерянно осмотрела следы бойни вокруг, хотела было что-то сказать, но сбилась и вновь вернула маску гнева. «Мое платье!» — рассерженной кошкой прошипела соседка. «Мое единственное платье, в котором я завтра должна пойти в школу. Ты его на полоски нашинковал». «Я дико извиняюсь», — в очередной раз поклонился я. «Готов купить новое». «Моя мебель!» — очередной стон. «Только утром привезли вместе с дверью, которую выломал один придурок по соседству». «И мебель готов оплатить», — понурился в очередной раз. «Это ж какие траты ожидают. Считай, минимум 1/3 имеющихся денег. А вот нечего бить честных соседей». «Ну и что, что окном ошибся? Всякое бывает». «Платье, сейчас же!» — припечатала соседка. «Или я звоню в полицию». «А меня зовут Хакамада Итира. Приятно познакомиться», — грустно ответил я. «Маркиза Татьяна Елецкая». Изящная ручка была милостиво протянута для поцелуя. «Вау! Омега! Погружение до 100 метров?» Я перехватил запястье и с интересом рассматривал крутые спортивные часы. «Кстати, еще халатик придется покупать». Я деликатно отвернулся. «Извращенец!» Рука была отдернута назад, халатик задернут, а его хозяйка хлопнула дверью в спальню. «Главное — вовремя отступить», — поучал я кресло, вытаскивая его обратно в окно. На этот раз я попал в свою квартиру. Ну как я мог забыть верный знак? Аккуратно разложенные по центру зала джинсы и рубашку. Словом, устал я вчера, да. Нетерпеливый стук разбил иллюзию спокойствия через 20 минут. На пороге ожидаемо оказалась соседка. «Идем». Голос, не предполагающий отказа, сопроводил разворот через плечо и решительные шаги на лестницу. «Я только кошелек и телефон подхватил. Вот же, а? Я, между прочим, тоже пострадал. Весь в зеленом соке, и голова все еще кружится. Слушай, а то, что после твоего гербария мир качается и хочется изобразить фонтан, это нормально?» Решился уточнить, когда мы немного отошли от дома. «Нет». А глаза подозрительно испуганные. «А почему ты все еще жив? Ух, секунду». Девушка вытащила зернышко из подкладки. Невзрачное семечко тут же проросло в небольшую колючку и больно клюнуло в щеку. «Раз не помер, то само пройдет», — успокоилась Таня. «Я тебе жизнь спасла. Цени». «Не-не, я на такое не ведусь». На месте укола сильно щипала кожу, но мир вроде снова стал на место. «Куда едем?» «Я тут второй день», — вздохнула соседка. «Выбирай сам, тебе же платить». «А, ну тогда по старому алгоритму». Таня была усажена на байк и доставлена в знакомый бутик. Очередной шаг внутрь, величественный тык в подходящее платье. И вот тут произошел сбой программы. На меня смотрели, словно я только что признался в каннибализме. «Но так нельзя», — выразило общее мнение администратор зала. «Надо обязательно примерить». Дальше начался ад. «Нет-нет, меня никто не пытал и не мучил, но 3 часа, вслушайтесь, 3 часа примерок и однотипных вопросов». «Ну как тебе?» — взволнованный голос и 2 круга вокруг себя. «Замечательно, тебе очень идет». Эта фраза была произнесена более 50 раз с одинаковой интонацией и маской заинтересованности. Казалось бы, все. «Отлично, но я еще кое-что примерю, хорошо? На будущее». И тут же уносится, не дождавшись ответа. Да какой же мог быть ответ? Великое равновесие взяло плату за чудо в виде кресла из боевого робота. Не иначе. Но даже этой пытке пришел конец. «Так что, берем?» — поинтересовался я, глядя на ворох коробов, пакетов, свертков, перевязанных милым розовым бантом. «Все?» — мило похлопали мне глазами. «Нет, мы можем выбрать самое-самое, это не займет много времени». «Еще у меня есть мотоцикл, почти новый». Я утер слезинку 20-долларовой купюрой и передал всю пачку продавщице. Назад, к моему удивлению, вернулась почти половина. Какая радость! Из 3-месячного бюджета. «Теперь мебель», — довольный голос заставил вздрогнуть. «Может, я просто дам деньги?» Вопрос прозвучал робко и с надеждой. «Конечно, можно и так». «А с одеждой также можно было?» «Разумеется». Очаровательные глазки смотрели на меня, как на идиота. «На самом деле, почему на как?» Оставив счастливую девушку с крупной суммой, а себя с 1/4 от начальной, я задумался о вечном. Например, какого черта я вообще выбросил такую уйму денег на малознакомую особу? Ну да, соотечественница, ну да, вломился и покромсал все. Так это же была самооборона на ее самооборону. Угроза полиции? Ха! Да мне выдали корочку покруче. Одним словом, магия какая-то. Связался с девушкой, считай, ограбили. С другой стороны, теперь я ей ничего не должен, так что фиг ей, а не соль и спички. Утро следующего дня нагоняло страхов, словно не в школу иду, а в высший свет. Впрочем, не так далеко от истины. Аристократы, чтоб их. В 3-й раз, полюбовавшись на себя в зеркале, я вышел во двор. «И долго тебя ждать?» — пробурчал Сайтасан, опираясь на капот бело-серого Роллс-Ройса. «А вы-то что тут делаете?» Я на секунду опешил от такой встречи. «Ода-сан распорядился», — уклончиво ответил шеф и лично приоткрыл дверь. «Куда-то заезжать по пути будем?» «Да нет», — хмыкнул я и ловко залез на мягкое сиденье. Хотя, стоп. Из подъезда вышло... Нет, точнее, выплыло... Выплыло очаровательное видение в облаке шелка и вихре распущенных волос и двинулось в сторону автобусной остановки. «Кощунство!» — завопило сознание. «Татьяна, вас подвезти?» Я вышел из машины и вежливо придержал дверку, за что был удостоен милостивого кивка головой и согласия потерпеть нас во время поездки. «Не вернешь кресло, никуда не поедем», — шепнул на ухо Сайто. «Взрослый, солидный, а шантажист. Значит, полетим», — шепнул в ответ и разместился на кресле, не выслушивая все то, что о мне думал шеф. «Вам куда, принцесса?» «Да-да, мое сердце занято сестренками Кавати, но как истинный джентльмен я просто обязан помочь даме». «Да кисюра», — ошарашила соседка. «Какое совпадение», — хмыкнул я, насторожившись. «Сроки приезда, обстоятельства встречи, одна школа». «Хм, да нет, наши придурки сработали куда топорнее. Забрали на родину, пользуясь правом опекуна, и всего дел. Или это не они, а кто-то другой? Вот тебе и загадки с раннего утра». Подъезд в школу напоминал выставку элитных автомобилей, современных и ретро. Из машин важно вышагивало молодое поколение, будущее страны. Впрочем, хватало и тех, кто шел пешком. Часть прибывающих оставалась возле входа, в основном родные детей, что провожали в первый день юношей и девушек. Между взрослыми моментально завязывались разговоры, знакомых тут было много. Я галантно подал Тане руку, помог выбраться из машины и хотел было пойти внутрь, как меня окликнул шеф. «Удачи!» — подмигнул я девушке. Таня растерялась и двинулась вглубь территории. Меня же ожидал некий вывернутый вариант смотрин. Шеф подводил меня к группе своих знакомых и представлял аристократам как доверенного помощника Ода-сана. Люди впечатлялись и вели себя весьма дружелюбно. «Зато проблем не будет», — озвучил мои мысли Сайто-сан после очередного захода по знакомым. «Родители сообщат детям. Спокойно учись, ни о чем не переживай. Телефоны есть, сразу звони. Удачи!» Шеф откланялся и оставил меня одного. В целом, как я и ожидал. Свой долг покровителя начальство отработало. Шаг за шагом я мерил широкое поле перед главным корпусом. По карте города школа занимала просто гигантскую территорию, чуть ли не город в городе. Большая часть отводилась под многочисленные тренировочные площадки клубов. Мне свой клуб еще предстояло отыскать. Первый день не отличался от российских школ. Ознакомление, вступительное слово Каяма Дона, директора школы, по совместительству главы могущественного клана Каяма. Зачем им эта школа? Престиж? Уважение? Так вроде и того, и другого моря. Кто их разберет? На широком стенде первого этажа предусмотрительно был вывешен список всех учеников с классами, куда их зачислили. По списку прошелся дважды, так как первый раз искал Березина. Хакамада и Тира все-таки нашелся, вместе с названием класса и номером кабинета. Стандартная аудитория с парой десятков одиночных столов, размещенных в несколько рядов. «Хакамада-кун!» — окликнул меня чем-то знакомый парень, гостеприимно указывая на стул рядом с собой. «Как же его? Ах, да, это тот самый, которого я чуть не убил, а потом спас, точно!» «Добрый день, Дайга-кун!» — тепло отозвался я. «Надо еще остальной класс спасти, и будет мир и дружба со всеми!» На первый урок учитель предсказуемо не явился, оставив класс притираться между собой. В целом, спокойные ребята на вид. Девушек больше, чем парней. Красивые заразы! Спортивный образ жизни и селекция с генетикой брали свое. К счастью или огорчению, в моем классе не было ни сестренок Кавати, ни Тани. К счастью, потому что в школе все-таки надо учиться, а не заглядываться на девушек. А к огорчению, так как у кого-то надо списывать. Вместо остальных уроков предлагалось побродить по клубным выставкам, но мой выбор был сделан еще до поступления, так что уже появилась мысль свинтить на работу, когда взгляд наткнулся на две парочки. Юка с молодым парнем и Ай тоже в сопровождении статного японца, что неспешно обходили стенды и улыбались друг другу. Из сердца словно кусок вырвали. Корпус отмерил 90 градусов от траектории движения моего прошлого. Ноги сами собой зашагали вперед, пока не остановились у стены школы. Руки уперлись в теплый камень кладки, разум отсчитывал вздохи, пока не успокоился. В самом деле, ну ходят, и что? Свободные люди, свободной страны. С такими мыслями я двинулся на выход. Впереди целый день. Можно попытаться стащить еще что-нибудь от боевого робота, например. Следующий изгиб стены открыл мне картину соседки, безучастно прислонившейся к поверхности камня, как я пару минут назад. «Привет. С тобой все в порядке?» «Нет». Мягкий поворот головы и уже потом узнавание. «А, это ты?» «Что-то случилось?» — проявил заботу. «Да». Безжизненный голос и самоирония. Оказывается, я очень плохо понимаю беглый японский. Тебя понимаю, остальных не очень. Придет со временем. У меня такая же была беда. А как знакомиться, общаться? Давай я познакомлю тебя с кем-нибудь. В голове возник план, как можно использовать ситуацию. Пойдем? Мягко предлагаю ей локоть и двигаюсь вместе с принцессой обратно в школьный двор. Угадал я правильно. Наша пара оказывается на виду у сестричек Кавати. Девушки моментально сосредоточились и одели маску вежливого равнодушия с дежурной улыбкой. Пара шагов, и мы уже стояли напротив друг друга. «Господа, Кавати-сан, ритуал поклонов, позвольте представить прекрасную маркизу Татьяну Елецкую». А дальше удовольствие от вытянутых лиц молодых людей, узревших ангела на земле, комплименты, в меру восхищенные, чтобы не злить спутниц, но они-то все понимают. Юка и Ай красавицы, но красота их домашняя, добрая. Красота Тани совсем другого свойства, но именно такая сшибает мужчин, как кегли. Девушки, в свою очередь, представили своих спутников. «Как провел выходные?» Ай недобро царапала глазами Таню, тем не менее удерживая маску добродушия. «Мы с Исаму Куном катались на яхте его отца», — поделилась Юка, слегка вздернув носик. «А я на боевом роботе испытывал систему катапультирования», — небрежно ответил я. Даже парни моментально скинули аристократическую спесь и заинтересовались. «Боевые роботы — это навсегда». «И как?» — уточнил Исаму, сделав небольшой шажок вперед. «Выше всех похвал! Кресло пилота теперь стоит у меня дома!» Я выпрямился, превращая и без того безупречную осанку в струну. «Вы не представляете, как в нем удобно сидеть! Могу показать!» «Да, с удовольствием! Давай сегодня!» — отреагировали парни, немного позабыв про дам. Впрочем, те моментально вернули власть в свои руки, слегка прижавшись к ним. «И сам Укун, а как же яхта?» — уточнила Ай, очаровательно нахмурив лобик. «Ах, да, конечно, яхта», — расстроился парень. «Позвольте выразить свое почтение. Очередной поклон компании, и я вместе с Таней победно шествуем дальше». «А это и вправду было кресло боевого робота?» — восторженно шепнула девушка. «И все-таки что-то в ней есть». «Средний боевой робот Деценцу», — важно кивнул я. «40 метров величия и боевой мощи». «Здорово. Кстати, я видела стенд по боевым роботам. В школе несколько клубов им посвящено. Пойдем посмотрим». «Мне бы свой найти», — слегка смутился я. «Одно дело показаться с девушкой у сестренок на виду, другое — действительно гулять с подозрительной незнакомкой». «Поищем вместе?» — предложила Таня. «Извини, что навязываюсь. Мне одной не по себе». Слегка передернула она плечиками и перевела взгляд вдаль. «Я не против». В конце концов, клубы размещались в глубине территории, так что шансы повторной встречи стремились к нулю. «Спасибо!» Девушка обозначила поцелуй в щеку и буксиром потянула к информационной стойке. «Я видела карту клубов где-то здесь. Как называется?» «Клуб стрелков из лука». Приходится прибавить шаг, чтобы не выглядеть глупо. «А почему не клуб уничтожителей мебели?» — иронично спросила Таня. «Еще шелковый халатик забыла», — буркнул я в надежде смутить спутницу. «Кстати, ты мне еще халатик должен», — топнула ножкой соседка. «А вот и карта». Я проигнорировал ее всплеск эмоций и сердито нахмуренные брови. «Корпус Т, северный сектор. Задворки какие-то. Пойдем? Не хочешь? Ну, тогда я один». Недовольное топанье догнало меня через секунду, а еще через мгновение рука была вновь захвачена прелестным изгибом локотка. «Увлекаешься стрельбой?» — нейтральный вопрос добавил девушке бал. «Все-таки знает границы». «Нет, меня инвентарь интересует больше. Ну, знаешь, перекаты все, уклонения от бревен, динамическая полоса препятствий». Если честно, я сам еще не представлял, с чем встречусь. «Знакомо», — задумчиво кивнула Таня и легонько улыбнулась. «Правда, у нас он был весь зеленый, а в конце полосы препятствий росли фрукты на огромном дереве. С его вершины все поместье было как на ладони. Я туда почти каждый день бегала до 14 лет». «Каждый раз через полосу?» — удивился я. «Ну да», — весело посмотрели на меня голубые глаза. «Зато никто не достает, а телефон я дома оставляла». «Слушай, а как так получается? Из семечка сразу растение?» Давно волнующий вопрос вырвался сам по себе. «Тебе что-то скажут слова ауксин и гетероауксин?» — с любопытством уточнила соседка. «Гетера знаю», — почесал я затылок. «Кто бы сомневался», — фыркнули в ответ. «Считай, что все это магия или бахир, как у японцев». «Тоже ответ», — кивнул я головой. «Не пересказывать же ей лекции сенсея». «А ты одна в Японии?» «Извини». Настроение девушки резко сменилось на грусть, и я поспешил извиниться. «Одна», — односложно ответила Таня. «Не хочу об этом говорить, ладно?» «Конечно. Еще раз извини. А ты себе какой клуб выберешь?» Поспешил перевести тему. «Моей специализации в школе нет», — робко улыбнулась соседка. «Что-нибудь дуэльное. Люблю побеждать». «Я бы не рекомендовал». В уме шустро сложились 2+2. Вернее, две сестренки Кавати плюс Таня плюс посторонние жертвы. «Считаешь меня слабой?» — нахмурилась она. «Нет-нет, ты очень сильна», — поспешил замять конфликт. «Просто твой дар уж слишком необычен по сравнению со стихийными школами. Противники могут посчитать нечестным нападение десятка деревянных монстров. Плюс девушек за бойцов редко считают. А еще ты, извини, как и я, чужачка. Проигрывать соперникам будет вдвойне обиднее. Могут попытаться отыграться вне ринга». «Пусть только попробуют», — хищно улыбнулась Таня. «В этом вся проблема», — продолжил я. «Ты уделаешь их, а они пожалуются роду. Не стоит ждать благородства от мерзавцев. Твои родные далеко, а враги на расстоянии вытянутой руки». «Прости», — спохватился я, заметив маску грусти на лице девушки. «Да ничего, все верно», — вздохнула она. «Я тут тоже никому не нужна. Приютишь меня к себе в клуб?» Таня через силу улыбнулась. «Конечно», — излишне радостно ответил я, дабы не оставить и шанса на сомнение в искренности. «Все, что я рассказал, было правдой, но такого поворота не ожидал». Заодно разум зацепился за слово «тоже». «Все интереснее и интереснее». Вместе мы дошагали до одноэтажного корпуса. Здание сверкало свежей покраской и огромными вымытыми окнами 6 метров в высоту, занавешенными тканью с той стороны. Рядом было безлюдно. Собственно, когда я записывался, в журнале не было других желающих. Но когда это было? Почти в первые дни. «Закрыто». Таня подергала ручку входной двери и постучалась. «Звонка тоже нет. Зря шли». «Давай заглянем одним глазком». Заговорщицки подмигнул одним глазом и сконцентрировался на внутренней части двери. К счастью, замок с той стороны открывался поворотом механизма, а не ключом, так что через десяток секунд послышался звук 2 полных оборотов, и дверь приоткрылась. «Как ты это сделал?» — удивленно хлопала глазами соседка. «Тебе что-то скажут слова аэродинамика и эхолокация?» — припомнил я ей и улыбнулся. «Само собой». «Не тут-то было». «Так вот, ничего общего», — хмыкнул, открывая дверь шире и вступая внутрь. Сквозь плотную ткань на окнах свет почти не проходил, но даже того, что есть, было достаточно для констатации факта. «Но тут же ничего нет», — эхо звонкого голоса Тани несколько раз отразилось от высокого потолка, стен и вспугнуло крысу. Внутри действительно ничего не было, лишь пыль и затхлый запах воздуха. «Ничего не понимаю», — я почесал затылок. «Пойдем, спросим». «У меня есть телефон школьного совета». Таня достала прямоугольник сотового и быстро нашла нужную строчку. «Сейчас узнаю». Мне осталось переминаться с ноги на ногу и прислушаться к скоротечному разговору. «Что сказали?» — спросил сразу, как девушка завершила вызов. «Клуб существует, но не работает», — задумчиво ответила она. «Это как так может быть? Инвентарь убран в связи с ветхостью». «Ну, сенсей, ну молодец». «Да что удивляться, он-то в клубе этом наверняка состоял. 50 с чем-то лет назад. Эх, в душе была смесь горечи с неоправданными ожиданиями. И преподавателя наверняка нет». «У меня есть идея». Глаза Тани блеснули энтузиазмом. Телефон был мигом извлечен из сумочки и переведен в режим СМС. «Не подсматривай». Пальчики девушки так и запорхали над поверхностью. «Какая идея?» «Сюрприз!» — важно ответила соседка, отправляя сообщение. «Будешь должен!» «Вот еще!» — буркнул я, все еще не понимая, что могло прийти ей в голову. «Ой, не благодари!» — отмахнулась она, не прислушиваясь, и вновь уцепилась за мою руку. «Сейчас куда?» «Я на работу». Было слегка грустно от первого дня. Идти в город праздновать совершенно не хотелось. «Хорошо», — моментально погрустнела Таня. «Подкинешь домой?» «Конечно». Улыбнулся я и воспользовался своим сотовым. «Шофер, машину ко входу! Что значит, я в конец офигел?» Я прижал трубку рукой и прошептал тихо смеющейся девушке. «Вот с такими людьми приходится работать. Ладно, вызовем такси».